Царский сад и город Давидов внутри Иерусалимской крепостной стены, набережный Царский сад и Царский дворец в Кремле. Рядом с воротами источника крепостной стены Иерусалима Библия помещает Царский сад, водоем Селах и город Давидов. Библия говорит о том, что тот же мастер, который строит ворота источника, строит также и стену у водоема Селах против царского сада и до ступеней, спускающихся из города Давидова. Неемия 3.15. Соответствующее место из Острожской Библии смотрите на рисунке 4.54. То есть все перечисленные сооружения расположены где-то рядом с воротами источника. В Острожской Библии это место звучит так. «И стену куплей кожаных, да стогны царевы, и дождь доступней, иже исходят от града Давыдова». Конец цитаты. Таким образом, Острожская Библия не упоминает о царском саде, но зато упоминает о царской площади, равной стогны царевы, на которую спускаются ступени от града Давыдова, то есть от царского дворца. Обратимся к карте Кремля на рисунке 4.19, рисунке 4.20. К Тайнинским воротам, то есть к библейским воротам источника, примыкает часть Кремля, где и сейчас расположен высокий холм. На нем находится царский дворец. Сейчас там расположен Большой Кремлевский дворец, построенный в 1849 году архитектором Тоном. Он же возвел и существующее сегодня здание Оружейной палаты в Кремле. Остатками царского дворца первых Романовых сегодня являются Теремной дворец и Золотая Царицына палата. В них можно попасть прямо из Большого Кремлевского дворца. Старый дороманновский царский дворец Кремля был разрушен в 17 веке после распада Великой Империи. Сегодня от него осталась Грановитая палата, служившая тронным залом. Романовы построили для себя в Кремле новые дворцы. Цитата. В 1635-36 была построена в камне также и жилая часть Кремлевского дворца на старом основании, сохранившейся под названием Теремного дворца или Теремов. Мастера Антип Константинов, Бажен Огурцов, Трифил Шарутин и Ларион Ушаков. Конец цитаты. О Теремном дворце первых Романовых мы подробно поговорим ниже. Он очень интересен. Грановитая палата – одно из древнейших сооружений Кремля. Это единственная сохранившаяся до наших дней часть старого дороманновского царского дворца, раньше имела выход на Соборную площадь через так называемое Красное крыльцо и лестницу, которые до настоящего времени не сохранились. Таким образом, в точном соответствии с указаниями Библии, мы видим здесь в Кремле Соборную или Царскую площадь, знаменитое Красное крыльцо и лестницу, выходящую из святых сеней царского дворца, равного Грановитой палаты. Кстати, стены святых сеней расписаны на библейские темы, хотя сама Грановитая палата не храм, а гражданское сооружение. Видимо, поэтому Библия и назвала Кремлевский дворец городом Давыдовым. Хорошо известно, что с Красного крыльца, с царской лестницы оглашались царские указы. Цитата. Это крыльцо имеет историческое значение. На его ступенях стаивали наши государи, когда народ собирался поглядеть на них и поклониться им. Отсюда же государи наши шествовали в Успенский собор для священного обряда коронования. Конец цитаты. Поэтому неудивительно, что Библия и начинает именно с нее описание внутреннего устройства Московского и Иерусалимского Кремля. Обратим теперь внимание на библейский водоем Селах и царский сад, примыкающие к Иерусалимской стене с воротами источника, равными Тайнинскими. Об этом говорит канонический синодальный перевод, но Острожская Библия никакого водоема и никакого сада тут не указывает. Возникает мысль, что в эпоху авторов Острожской Библии, изданной в 1581 году, никакого водоема Селах и никакого сада в этом месте Кремля еще попросту не было. А потом они появились, после чего они были аккуратно внесены в Библию более поздними редакторами. Попробуем разобраться в этом. Посмотрите на рисунки 4.19, 4.20, 4.55. За Кремлевской стеной, соединяющей Троицкую и Водовзводную башни, изображен высокий холм, так называемый взруб. На рисунке показано, обозначенное буквой А, строительство нового дворца, нового аулая структура. На этом месте располагались хоромы царя Ивана, затем каменные палаты царя Бориса, затем великолепные хоромы самозванца и Марины. Надо думать, что именно здесь первоначально располагались Царская площадь и Красное крыльцо. Впрочем, это совсем недалеко от Грановитой палаты. Однако впоследствии вместо хором здесь разведен был так называемый набережный сад, о котором прямые известия появляются, однако только к концу 17-го столетия. Цитата. «Можно предполагать, — пишет Забелин, — что к устройству здесь сада было приступлено еще при царе Михаиле, с того времени, когда в 1633 году была проведена во дворец вода с Москвы реки». Конец цитаты. Считается, что первоначально на крыше Годуновского запасного дворца был разведен сад, получивший название Верхнего набережного. В 1633 году в него провели воду из водовзводной башни. В 1633-1635 году в здании, стоявшем рядом с верхним набережным садом, но ниже его, был устроен нижний набережный сад. Набережные сады назывались красными. В каждом из них было по 5 оранжерей, где выращивались диковинные чужестранные растения и южные плодовые деревья. Верхний сад был украшен водометами, фонтанами и прудами, где плавали рыбы. В одном из таких прудов маленький Петр I пускал игрушечные кораблики. На старинной гравюре середины 17 века, представленной на рисунке 4.63, в левом углу хорошо виден верхний набережный сад на крыше Кремлевского дворца. Мы указали его стрелками. Конечно, Библия не могла не упомянуть о таком потрясающем инженерном сооружении, как царский сад на крыше дворца, в котором на суровых московских широтах росли диковинные южные чужестранные растения. Это и есть царский сад, названный в Библии, Неемия 3.15. В этом саду и находился водоем Селах, то есть попросту келейный водоем, водоем в здании, в келье. И вообще во дворце был устроен водопровод. Надо полагать, в те времена водопровод в здании, то есть в комнатах, был редкостью и диковинкой. А библейский Селах – это келейный, келья по-английски «кел». По-латински «cellaria» – «комната», «зал», то есть название, вполне отвечающее сути дела. Но тогда что же получается? Если все эти потрясающие сооружения, о которых рассказывает канонический синодальный текст Библии, сад на крыше дворца, оранжереи, водопровод, пруды во дворце были построены только в 1633 году, а ранее тут была площадь, о которой и говорит Острожская Библия, то, следовательно, имеющийся сегодня канонизированный текст книги Неемии учел нововведение 1633 года. То есть книга была отредактирована уже после 1633 года. Мы уже во второй раз ловим библейских редакторов XVII века за руку. В первый раз мы это видели на примере с Разиным. А Острожская Библия, как выясняется, действительно является древней Библией, написанной еще в XVI веке.